Издательство «Бомбора». Океан книг. Игорь Будников. Возвращение домой. Что я узнал, пока искал предназначение? Читает Альберт Хасиев. Введение. Доброго утра, дня, вечера или ночи, мой дорогой друг. Меня зовут Игорь Будников. Мысленно поприветствуй меня, своего невидимого собеседника, в ответ и отправимся дальше. Эти слова встретились тебе не случайно. Возможно, ты хочешь найти свое призвание, как и я когда-то, или обрести вдохновение, или научиться быть счастливым. Может быть, еще сколько угодно подобных «или». У каждого человека уникальная мотивация к развитию. Эта книга способна указать путь, стать источником света в кромешной темноте. Поэтому послушай ее полностью, слышишь? Возможно, с ее помощью ты откроешь нечто новое или вспомнишь то, о чем знал, но забыл. Вот уже много лет я увлекаюсь йогой и саморазвитием. Пишу, путешествую, преподаю медитацию и воплощаю в жизнь разнообразные проекты. Мой опыт подсказывает, что ни одно чувство на свете не сравнится с тем кайфом и удовлетворенностью, которые приходят, когда человек начинает заниматься своим делом. Вот бы все люди ощутили это прекрасное состояние, когда не хочется быть никем, кроме себя. Дело в том, что слишком многие не верят в свои способности и таланты, не считают, что достойны изменить свою жизнь к лучшему. Ты же не из таких, правда? Я уверен, ждать перемен – и что-то для этого делать — совершенно разные вещи. Как думаешь, велики ли шансы выбраться из рутины и однообразия, если уделять большую часть времени жалобам на начальство, погоду, правительство, вообще на все, что угодно, сидеть и ждать, что случится чудо, и жизнь станет лучше сама по себе? Вывод очевиден. Дорогой мой слушатель, когда будешь, да-да, не если, а когда, жить той жизнью, о которой всегда мечтал, и кайфовать от того, что делаешь, сразу начнешь выделяться среди остальных. Это станет ощутимо даже на энергетическом уровне или при обычном разговоре. Но сначала, конечно, предстоит набраться опыта, новых знаний, сделать первый шаг. Может, даже несколько первых шагов. Потом научиться падать и вставать, чтобы продолжать идти, пока не достигнешь результата. Я верю в тебя, друг, больше, чем когда-то верил в себя. И точно знаю, что в тебе скрыт безграничный потенциал, позволяющий добиться чего угодно. Мы все пришли в этот мир с определенными способностями и талантами, чтобы их развить и поделиться ими. Возможно, ты считаешь, что ничем не примечателен, но это не так. Ты достоин найти свой путь. Получилось у других, получится и у тебя. Мои исходные данные нельзя было назвать выдающимися. Я не был самым одаренным, талантливым или умным. Но благодаря упорству и нежеланию сдаваться из обычного провинциального парня, каких миллионы, я превратился сначала в выпускника МГИМО, а затем в обладателя квартиры на Китай-городе и владельца кабриолета. Но по-настоящему меня осчастливило обретение дела, которым хочется заниматься каждый день этой жизни, а может и следующей. Бесконечно можно говорить о том, что является предназначением. Часто люди думают, что это просто профориентация, выбор будущей профессии. Но такое емкое понятие нельзя ограничить несколькими годами обучения в вузе и получением диплома. К тому же далеко не любой деятельности учат в университетах. Предназначение может раскрыться с совершенно неожиданной стороны. А еще я заметил, что Вселенная протягивает руку помощи только тем, кто набирается смелости, рискует и делает первый шаг. Что ж, пора начинать рассказывать реальную историю из наиболее важных периодов моей жизни, наполненных различными сюжетными линиями, героями и декорациями. Устраивайся поудобнее, чувствуй себя как дома.